وأنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون. И в моей общине появится 30 лжепророков или лжецов. Куллюхум язуму аннаху наби. Каждый будет считать себя пророком. Уана хатамун набии ля набия бади. И я последний из пророков, и после меня уже не будет другого пророка. Валя тазалю таифатун мин уммати аляль хакки мансура. И будет в моей общине все время существовать группа людей, которые будут придерживаться истины и одержат победу, или же победоносно. «Ля ядурругум ман хадалягум» — не причинит им вреда те, кто оставит их без поддержки. «Хатта яти амруллахи табарака ва тааля» — пока не придет повеление Аллаха табарака ва тааля. Шарх. Интересный хадис, даже? Очень сильный хадис. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه من اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فهذا باب ما جاء في ان بعض هذه الامه تعبد الاوثان то есть раздел о том, что часть этой общины будет поклоняться идолам. وكتاب التوحيد من اول ما اخذنا الى هذا الموضع ذكر فيه الامام محمد بن عبد الوهاب مسائل كثيره من بيان وجوب معرفة التوحيد والعلم به والخوف من الشرك. Книга Единобожия с самого начала до этой главы Мухаммад Абдул-Вахаб рассказал на ней о разных вопросах, объясняя обязательность знания таухида, изучения таухида, знания его, боязни ширка. وبيان بعض أفراد التوحيد также указал на некоторые единицы таухида, وبعض أفراد الشرك الأكبر والأصغر, и указал на некоторые единицы большого и маленького ширка. ثم بين الشيء مما يتعلق بوسائل ذلك, также рассказал нам о том, что приводит к этому ширку, будь он большой или маленький. وما يتعلق بصور مختلفة التي وقعت من هذا الشرك, и также то, что связано с разными проявлениями этого ширка في الأمم, то есть в общинах قبلنا, которые были до нас, وعند الجاهلين يعني في الأمين وفي أهل الكتاب, и то, что было во время джагилии, и также у людей Писания. وكذلك مما وقع في هذه الأمة, и также то, что случилось в нашей общине. ثم ذكر وسائل ذلك وطرقه الموصل إلى الشرك, и рассказал то, что приводит к этому ширку, и пути, которые ведут к этому ширку. وسائل الشرك التي توصل إليه, وطرق الشرك التي توصل إليه, то есть пути и причины, которые приводят к этому ширку. بعد هذا يأتي احتجاج المشركين والخرافيين, то есть после того, как ты приведешь, то есть это же книга обучающая, учит тебя, как делать дава или ла, после того, как ты все это приведешь, и мушрику уже деваться некуда. Что он делает? Приводит довод, говорит шейх, или оправдывается. Мин анна азиль умма хамаха Аллаху азза ва джалла ан тауда иля ибадати лаусан. Эта община, мусульмане, не могут поклоняться идолам. Не будут никогда поклоняться идолам. Так заявляет хурафиюн. Фаздах дара баада кулли масабак. И шейх как будто бы вспомнил, или же пришло ему в голову после того, как он все это рассказал, то есть то, что мы разобрали до этого, Аннакайлян Якуль, то есть ему пришло в голову, что кто-то может сказать, кулю газу сахи, все, что ты вначале сказал, это правильно. Валякин газиль уммату усимат антака фи ширки лакбар, однако эта умма обережена от попадания в большой ширк. Вадали калякаули наби салсам, и он приводит довод, то есть человек, мушрик, может привести в довод, слава пророку салсам, инна шайтана кад яиса ан йо ябудаху мусалюна фи джазирати ларам. Шайтан отчаялся в том, что кто-либо из молящихся на арабском полуострове будет ему поклоняться. Валякин фита хриши байнахум. Однако все, что может шайтан делать, это ссорить их. То есть приведет такой далиль. А, сильный же далиль, правильно? Шала не сильный. Фалям макали алейхи саляту вассалям. И когда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, инна шайтана кад айсан ябудаху аль-мусаллюна фи джазирати аль-араб. То есть поистине шайтан отчаялся, что кто-то из молящихся на арабском полуострове будет ему поклоняться. Алимна наибадату шайтан ля такуна фи азиль умма. То есть человек скажет, что мы понимаем, что исходя из этого хадиса, в этой общине никто не будет шайтану поклоняться. Ванна ширка ля акбар ля икун, никогда не будет большого ширка. Хакада каляль хурафиюн. Так говорят, кто у нас хурафиюн, мушрики. Аль-джаваб. Ответом им будет следующее. Анна газа ляхтиджач фи гайри маудыхи. То есть вы вообще не к месту привели этот хадис. وفهم ذلك دليل وذاك حديث ليس على ذلك النحو. И таким образом не понимается этот хадис. والجواب ما قال من أن قوله صلى الله عليه وسلم. Что касается ответа словам пророка صلى الله عليه وسلم, что он сказал, وهو حريص لا يعلم والجواب ما قاله, то есть ответом или опровержением их словам, من أن قوله عليه السلام, то что слова пророка صلى الله عليه وسلم, إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. Шайтан отчаялся, что кто-то из молящихся будет ему поклоняться на арабском полуострове с нескольких сторон. Первое, баракаллаху фикум, шейх говорит, такулю айса шайтан. В хадисе сказано, что шайтан отчаялся. Вот шайтану ля яалямуль гайб. Шайтан скрытого не знает. То есть, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вот в этот момент шайтан отчаялся. Так или так? Видя, баракаллаху фикум, то, что сейчас все сподвижники саляфиюн, аля акидати валь манхадж, отчаялся, так или не так? Вот шайтан ля яалямуль гайб. И шайтан не знает то, что будет дальше. Вахуа харису на лейхва и ванядам. И он, баракаллаху фикум, все внимание уделяет на то, чтобы сбить сына человеческого. Как он сказал, ляхта никанна зурриятаху илля калиля. Я собью с прямого пути или покорю себе все его потомство, то есть Адам алейсалям, илля калиля, кроме маленького количества. Вахуа айса, то есть отчаялся кто, шайтан? Валякин лям ю айсу Аллаху джалля валя. Однако Аллах субхану тааля не сказал ему, то есть не дал ему никаких поводов, или же не рассказал шайтану, что никто не будет поклоняться, что исходя из сообщения Аллаха, он сказал, отчаялся, что отчаялся. Айса бинавси, он сам отчаялся. Ляммара айзал ислам, когда увидел силу ислама. Ляммара зугурат таухид аль куфр, когда он видел, как таухид взял свой верх над неверием фи джазират аль арб, в арабском полуострове. Файса ляммара азалик. И он отчаялся, когда увидел это. ولكن لم يؤيسه الله عز وجل من أن يعبده في جزيرة العرب. Аллах субхану тааля, то есть не дал ему никаких причин сам, не показал, не рассказал ему о том, что кто-то будет поклоняться ему на арабском полуострове, чтобы он после этого отчаялся. ثم إن في قوله أيسا يعبده المصلون. Также в его словах о том, что отчаялся, чтобы поклонялись молящиеся. أن المصلون لا شك أنهم آمرون بالمعروف ونهون المنكر لأن المصلي هو الذي أقام الصلاة. То есть в этих словах тоже сказано о молящихся. То есть те, кто молится, нет сомнений в том, что они приказывают одобряемое, запрещают порицаемое. Так как молящийся, тот, кто действительно выполняет, выстаивает молитву, молитва заставляет его оставлять порицаемые дела. Самая великая порицаемая вещь, которую может порицать молящийся, это ширк. Фаинна шайтана я исан ябудаху манкама виссалят. И поэтому шайтан отчаялся, что тот, кто выполняет молитву или выставит молитву, будет поклоняться ему. Аля хакикате, то есть тот, кто действительно правильным образом выставит молитву. Акама хакама радла зоджаль. И выполняет именно тем образом, как он приказал Аллах. Шейх привел два довода. Пишите третий довод. Третьим доводом тому, что это является всего лишь отчаяние шайтана, и что действительно будет так, что в его общине будут люди поклоняться, это то, что передал имам Бухари и имам Муслим в хадисе от Абу Хурайры. «Ля такуму саату хатта таттарибу альяту ниса идусин аляви альхуляса». «Ля такуму саа хатта таттарибу альяту ниса идусин или даусин аляви хуляса». Не наступит судный день до тех пор, пока женщины из племени Даус, а это саудийское, то есть Саудия сейчас это племя Даус, пока ягодицы женщины из племени Даус не будет трястись вокруг ви хуляса. Зу хуляса это идол, который был у арабов, которым поклонялось племя Дус. Здесь баракаллаху фикум указание, которое заставляет бояться многих людей, особенно женатых братьев. Или те, кто, смотрите, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, неса женщин. То есть первые, кто начнут, или одни из первых, кто начнет ширк делать, это кто? Женщины. А причиной тому, что мужчины сами не изучают таухид. Во-вторых, баракаллаху фикум, не доносят таухид. И поэтому, то есть, если те братья, которые не верят мне, что наши жены не знают таухида и во многих вопросах попадают в ширк, самый простой пример, я вам говорю, возьмите три основы книгу. Салясту Сулю. У нас же есть вопросы, составленные по них. И поспрашиваю жены вопросы, составленные по этим вопросам. То есть связанные с таухидом, ширком и так далее. Посмотришь, она тебе никак не ответит. Потому что даже своим языком. А если она не знает таухида, тот, кто не знает таухида, обязательно попадет в ширку, алиязу билля. Поэтому вот этот хадис заставляет нас бояться. Ля такуму саату хатта таттарибу альяту ниса и даусин аля ви альхуляса. Альяту ниса и даусин аля ви хуляса. Следующим доводом, четвертый довод получается. Да ладно. После намаз. Следующий, потом перепишем. Следующим доводом является хадис, который привел имам Муслим от Айши радиаллаху анха, пророк саллаллаху сказал: «Ля язабу ляйлю». Сейчас, ну, что успеваете, пишите, что не успеваете, потом перепишите мне. «Ля язабу ляйлю ван нахару хатта ту'абаду ляту валь узза». Не пройдут дни и ночи, как, кроме как начнут поклоняться ляту уззе. А мы с вами брали, где ляту узза были? Джазируту ляраб, на арабском полуострове, так или не так? Следующий, пятый довод. Это тот довод, который мы взяли из слов пророка саллаллаху алейхи васлям: аль-яхуда ван-насара иттахазу кубура амбияхи масаджида юхаддиру масанау. Пророк саллаллаху алейхи васлям предостерегал от того, что они сделали. И как сказала Айша радиаллаху анха, что сказала: валяуля далика убриза кабруху гайру анна хушиян юттахаза масджидан. И если бы не эти его слова, то его бы похоронили в открытом месте, но была боязнь, что его могилу превратят во что? Место поклонения. И поэтому, если из этих слов шайтана, то есть из этих хадисов, где шайтан отчаялся, если бы шайтан отчаялся и не был проксусом, бы не боялся, так или не так? То есть если бы отчаянный указывал на то, что никогда не будет, разве проксусом боялся? Он бы не боялся, правильно? Сахабы разве боялись? Не боялись. Понятно, да, где ваджху листе для лицо довод? Иншалла. Просто у тебя такое лицо, я... Непонятно, еще раз скажу. То есть эти мушрики, когда привели эти слова, хадис проксусом, что шайтан отчаялся, что кому-то будет поклоняться, и мушрики говорят, отсюда указание, что никогда не будет поклонения кому-либо, кроме Аллаху, ширка никакого большого не было. Если бы оно было так, разве Проксусом боялся бы того, что его могилу похоронили бы? То есть не было бы причин для боязни, так или так? Но Проксусом же боялся, значит, была причина. Понятно, да? Следующий довод. Уже получается шестой, так? То, что арабы после смерти пророка Саласа многие отказались от ислама. Ридда была же или нет? А ридда — это же поклонение кому-либо, кроме Аллаха, начали же поклоняться, так или не так? Последовали за лжепророками. Факт то, что это случилось. Ну, альхамдулилля, Аллах спонтан сделал, Абу Бакра вернул. Следующее. Седьмой довод. А это то, на что указали Мухаммад Абдул-Вахаб и до него шейх Ислам и Таймия, исходя из слов Аллаха Субханта Алям Тара Ля-Лядина Уту Насиба Миналь Китаби Юмину Набильджибти от Тагут. Это тот аят, который мы сейчас с вами разбираем в этой главе. То есть Всевышний Аллах Субхана Аталия, когда сказал: разве ты не видел тех людей, которым была дана часть Писания? Разве ты не видел тех, которым была дана часть Писания? А это кто, иудеи и христиане? Что они начали верить джибта и тагута? Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб до него, Ибн Таймия, рахи шейх саму Ибн Таймия, шейх Ислам Таймия, сказал в книге Явали Ахтихат, то, что эти люди после таухида стали мушриками. Христиане, иудеи, когда им было неспослано дано писание, в этом писании был только таухид. Но Аллах описал юмину на бильджипте от тагута. Они уверили в джипта и тагута, то есть стали мушриками. И поэтому и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Злятат табианна санана манкана каблякум». Вы последуете путем тех, кто был до вас. То есть, если те, кто были до нас, иудеи и христиане, им была ниспослана книга, в которой было единобожие, и они после этого стали мушриками, значит, так же вы, исходя из этого хадиса, последуете их путем, то что после таухида станете опять мушриками. Понятно, да? Думаю, этих доводов достаточно, баракулуфикум. А? Какой? Для такому сату хатта туттарибу альяти нисай даусин алявиль хуляса. Следующий хадис. Дальше шей говорит, баракулуфикум, с этой шубой мы разобрались, так же? فإذا نقول هذا الحديث ليس فيه أن العبادة عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة. Отсюда следует, в этом хадисе нет указания на то, что поклонение и поклонение шайтану не будет в этой общине. بالفيه أن الشيطان أيسا. В этом хадисе всего лишь указание, что шайтан, он отчаялся. رمرا عز الإسلام, когда он видел силу ислама. ولكن لم يؤيس. Однако никто ему не дал причины отчаиваться. То есть, в смысле, никто ему не обещал, что не будет этого, и поэтому он отчаялся. وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ بَعْدَ وَفَاتِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلِيلٍ ارْتَدَّتِ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَرَبِ. И поэтому после смерти пророка صلى الله عليه وسلم через некоторое время какое-то количество арабов отказались нам. وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ. И это было проявление поклонению шайтану. لَأَنَّ عِبَادَةَ الشَّيْطَانِ بِطَاعَتِهِ. Потому что поклонение шайтану через подчинение ему. Как сказал Всевышний Аллах: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Разве я вам не завещал, о сыны Адама, не поклоняйтесь шайтану, да истине, поистине он для вас явный враг. Уайбадату шайтан камафи тафсири ляй битуатихи. И как пришло в тафсире этого аята, поклонение шайтану, как? Через подчинение ему фиамри и ваннахи, приказах и запретах. Таатау фи ширку, таатау фи тарки лиману, ва тарки лявазими. То есть подчинение ему ширки, подчинение ему восставление имана и подчинение ему восставление того, что требует от человека иман. Идан газат далили стахдараху имам рахимуллах. И поэтому как будто бы имам Мухаммад Абдул-Вахаб рахимуллах тааля привел этот, в голову ему пришло, что кто-то из мушриков может привести подобную шубху. Инна газат далили ляйса вакиян камазаамаху ляйка. Вот далилю аль-далика тафсир мача бихиль адилля. То есть эти люди могут сказать, что в этом далиле указание. Инна газат далили ляйса вакиян камазаамаху ляйка. То есть в этом далиле нет указания на то, что не случится ширка, как думать, заявляют те люди. وَدَلِيلَ ذَلِكَ تَفْسِيرُ مَا جَاءَ فِي الْأَدِلَّةِ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ. И доводом тому, что все равно какая-то община будет попадет в поклонение идолам, будут те доводы, которые шейх привел в этой главе. فَيُصَحِّحُ مَا فَهِمْنَا مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى الْحَدِيثِ. И поэтому мы начинаем понимать, что смысл хадиса Анна шайтана айса бинавси, что шайтан, он сам отчаялся. Валям ю айяс. И никто ему не обещал, то есть не сказал, что этого не будет, поэтому он начал отчаяться. Ваясу бинавси. Он сам по себе отчаялся. Ляжли адами тиляхи аля ильмил гайб. Так как он не знает о скрытом, не знает то, что будет в будущем. Махирсихи. И он очень старается. Аля даоти нас ля ибадати гайрилля. Призывать людей к поклонению кому-либо, кроме Аллаха. Табарак ва тааля. То есть шайтан отчаялся и все равно продолжал. Так или не так? Субхан, шайтан отчаялся, все эти люди не будут поклоняться. И все равно не останавливался, все равно их призывал айбадату шайтан к поклонению к ширку. И действительно люди попали. Действительно люди попали. Как это мы видим не то, что в наши времена, как это мы видим еще сколько веков назад, то есть всего лишь там через буквально, как вот появился акида шаритов, то есть распространился примерно 5-6 век уже, баракаллаху фикум, среди мусульман появился ширк, насаллаху аляфа ва аляфия. Каля имам, рахималлаху тааля, имам сказал, да смилуется над ним Аллах, баб ма джаана бада газиль умма ябуду ляутан, раздел о том, что часть этой общины будет поклоняться идолам. Яни анна ляйбаду таляутан вакия фи азиль умма. То есть то, что поклонение идолам будет в этой общине. Бинассан Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Как об этом сообщил пророк, саллаллаху алейхи салям. Уакама вакат филюма миссалифа. И как это случилось с теми общинами, которые были до нас. Хазиль умма такау фиха ибадату гайрилля. В этой общине будет поклонение не Аллаху. Каулюху бабу маджа яни минан нусус. Филькитабу ассунна. То есть раздел то, что пришло, имеется в виду из контекста в Куране и Сунне. Бабу маджа набада хазиль умма. То есть раздел о том, что, или глава о том, что часть этой общины, яни баду азлюма, гуна таб'ид, имеется в виду, указывается на часть. Ляналь ибадат лаусан лям такун миналь уммати кулля, потому что не будет поклонений идолам со стороны всей общины. Вайна маканат мин бади азлюма, однако со стороны какой-то части этой общины. Вайля фаля тазалю таифатун мин азлю умма, потому что у нас есть указание, что группа из этой общины, дхайр аль-хак, всегда будет явно придерживаться истины. Кама кали алейхиссалям, как об этом сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ля тазалю таифатун мин уммати дхайрина аль-хак, будет в моей общине группа людей явно придерживаться истины. Ля ядурру ман хазалахум, не навредит им тот, кто их оставляет без помощи, ля икьям са, до судного дня. Файзан калю баду хази аль-умма, поэтому слова Мухаммада, шейх Мухаммада рахимаху тааля, что часть этой уммы, яни аз-залик аль-бат аль-марзуль, имел в виду жалкую или порочную часть этой уммы. Ханафаму мингу аннагунака ман якуму блистимсаки бель-амри ляуль, мы понимаем, что в этой общине до судного дня будут те, кто будет придерживаться за то, на чем было первое поколение. Аль-азикана алейхи расуль саллассам, который будет, группа людей будет придерживаться того, на чем были пророк саллассалям, вакана алейхи сахабы, и того, на чем был сподвижники. Фиамри таухид, в вопросах таухида, фиамри ибадати ва сунна, вопрос о поклонении сунны. И прошу Аллах субхана ва тааля всех нас сделать из этой группы. Баду хазиль умма, часть этой общины максудом бихаули хазиль умма, то есть часть этой уммы, под словом умма, умма тудава, умма тульджаба, возникает вопрос, либо умма тудава, или умма тульджаба. Мы говорим, что умма тудава это именно, то есть все те люди, умматудава, которые живут после прихода Пророка, вне зависимости от их религии, они называются как умматудава. А умматулиджаба это мусульмане, то есть те, которые ответили Пророка. То есть в этой общине, в этих словах Мухаммадульбаду хазиль умма, часть этой уммы, какая умма подразумевается? Умматулибада или умматудава или умматулиджаба? Умматулиджаба, иншалла. И закульна. Уммату дава, если мы скажем уммату дава, то есть все люди, христиане, иудеи, мушрики, аля шака нагунака мин уммати дава вагум джамиун нас. Баль мин аль-джинни валинси анна мин хуман абада ляусар. То нет сомнений в том, что действительно часть этой общины, то есть если эта община, все люди заходят. И даже немало того, что люди, джины и люди, есть те, кто поклоняется идолам. Остамарра ляйбадатим и до сих пор поклоняются. Бада бестина висалсам после прихода Пророка. Валям Йорда Бибиасатихи, валям Якбаль Далик. То есть не доволен пророчеством Пророка саллаллаху алейхи ва саллям и не принял это. Вайда кульна, если мы скажем на мураду бель уммати уммату лиджаба, если мы скажем под уммой, здесь подразумевается да, община и джаба, то есть мусульман, я не аннамана джаба, расулю саллаллаху алейхи ва саллям фидавати, то есть те, кто ответил пророку саллаллаху алейхи ва саллям в его давате, татакаддаму бихиму люхуд, то есть будут проходить времена, хатта яртадду анат барихим, что они потом откажутся от религии, то есть иртадду аль адбарихим, как бы, не знаю, как сказать красиво, дадут задний ход. Вернуться, то есть вернуться от ислама, ваят руку динагум, и оставят религию, кама джаа фи баби саляф, фи анна сабаб куфри бани адам, ватарким динагум аль гулюф салахин, как это пришло в прошлом разделе, а это то, что причина неверия сына рода Адама, или сынов Адама, и оставление их религии, это излишество праведных. Файдан аззахиргуна аннакауляху, и отсюда явно видно то, что слова Баду Азлиумма, часть этой общины, я буду ляутан, будет поклоняться идолам, я не на умматулиджаба, то есть здесь подразумевается виду умматулиджаба, то есть мусульмане. Фианнахум ятрукуна динахум, то, что они оставят религию своего этого джагуна или ляутан ябудунахум, и обратятся к своим идолам и начнут им поклонять. То есть и в этом нам страх. Мы же из умматулиджаба, правильно? В этом нам баракалуфикум указание на то, что мы должны бояться, чтобы мы не оказались из этой части, чтобы не оказались из этой части наши жены, чтобы не оказались из этой части наши дети, наши внуки, наши правнуки. Баракалуфикум. Иншалла, продолжим. Слушай, это поздно уже. Продолжим после молитвы. Баракалуфикум.